Да, мне надоел шепот за моей спиной. Нужно решить этот вопрос сейчас. Я приму решение сегодня. Мы сначала осмотрим мою невесту, Лианну Старк, а потом и вашу дочь, как будет угодно моему королю. Поскольку дело государственной важности и мне совсем не хочется повторных процедур и пересудов, то я настаиваю, чтобы помимо комиссии мистеров на осмотре присутствовали все здесь присутствующие, сказал я, и свет не приглушать. Роберт подавился шашлыком, потом отдышался. Ладно, я твой будущий муж. Ладно, нет, он брат. Варис Евнух, хер с ним. В смысле, хера у него нет, но пусть присутствует поэтому. Но Арин и Тайвин лишние, проорал король. Совершенно согласен, согласился Тайвин. Боюсь, что нет. Решается судьба государства. Это очень важно, вопрос о наследниках. И нужно все решить сегодня. Тем более, если при моем осмотре не будут присутствовать лорды Арин и Тайвин, как при осмотре Серси может присутствовать король и мой брат. Это совершенно неприемлемо, проорал Тайвин Ланнистер. Значит, не быть тебе королевским зятем, наорал на Тайвина король. Может, твоя дочь не девственница, может быть, ты врешь своему королю, слово Ланнистеров. Вот сегодня проверим слово Ланнистеров. Можешь уйти в любой момент, но тогда я прямо сейчас пошлю за великим Септоном. Давно уже хочу жениться. Хорошо, боюсь, это будет большой стресс для моей девочки. Как бы она ни сказала чего-то лишнего, так пусть молчит, велел король. Бывал я у гинеколога, но не у комиссии. Лианну мистер осматривал при наступлении зрелости. Тут у местных свои заморочки. Осмотр в присутствии родственника мужского пола и с сильно приглушенным светом. Очень сильно приглушенным светом, моралисты чертовы, если так блюдут нравственность, учили бы на гинекологов женщин. Ну что я могу сказать, это было бы грустно, если бы не было так смешно. Король, три его министра, десница короля, мастер над монетой, который по совместительству мой брат, мастер над шептунами, мечтающий с королем породниться лорд Тайвин Ланнистер и полтора десятка мейстеров, включая великого мейстера Пицеля, тоже, кстати, члена малого совета, и вся эта толпа, чтобы заглянуть мне между ног, как говорится, нужно запомнить, 283 год, когда Вестерос пошел по пизде, нам выделили комнату. Я устроилась в кресле, обычном, гинекологических здесь не придумали, ноги в стороны, положить на табуретки на соседних придвинутых креслах, хотели приглушить свет, но я отказалась, я правда настояла, чтобы мистеры помыли руки и они помыли, но Роберт сказал, что если кто ко мне там притронется, останется без руки. Роберт бесился, круша мебель, лорд Арин и Ланнистер смотрели куда угодно, кроме как на меня, все, кроме проводящего обследования мейстера, находились у меня за спиной. Мейстерам сказали осматривать меня по одному, в порядке нарастания их квалификации. Первый пошел. Так, сначала соврать про менструации. Да, есть, да была последняя в башне радости за 3 дня до прибытия Эддарта. Начался визуальный осмотр. Поскольку Роберт запретил меня трогать, половые губы приходилось раздвигать себе самой, следуя словесным указаниям мейстера. Бородач согнулся с комплектом зеркалец. Патологии я не вижу, как и следов болезней. Один вопрос, а откуда шрам? Спросил мистер. Ты дурак что ли? Проорал Роберт с другого конца комнаты. Какой шрам? Ты что не знаешь, что у женщины между ног? Пошел вон, шарлатан. Нет-нет, он все верно говорит. У меня и правда есть шрам там, начало я. Местные, честно говоря, были теми еще идиотами. Они додумались до кесарева сечения, но ума зашить женщину после операции им не хватает, что дает 100% смертность женщины-неудачницы. Они вообще в случае осложнений при родах не зашивали. Что-то у нас смертность большая при родах, 7 гневаются за грехи, наверное. Так что я не боялась, что мою травму они соотнесут с родами. Для них это дикость, зашивать только что родившую женщину. Почему меня подлатали, не знаю. Скорее всего, Рейгар Таргариен, когда уезжал на войну, застращал моих охранников страхом смерти, если я умру. А тут, бац, Лианна при смерти вследствие родов. А ты вояка, брутальный мужик, что всю жизнь учился лучше всех тыкать острой железякой. Что ты умеешь? Стукнуть мечом, не подходит. Попробовать зашить рану в полевых условиях, а давай, хуже не будет. Все равно говорят, что она умирает. Варис, она, наверное, перенервничала и бредит. Иди посмотри и доложи. приказал король. Варис пошел исполнять. «Все верно, мой король, Шрам», — сообщил Варис. «Откуда?» — удивился Роберт. «Ну, у Ригора иногда бывали проблемы с потенцией, и он изнасиловал меня подсвечником, а потом мне зашивали», — соврала я. «Пришлось брать перерыв. Роберт рвался прямо сейчас, ночью, лично вывести флот из Королевской гавани и отправиться мстить последним Таргариенам. Лично озвучивал новые пытки, а он затейник. Засунуть Визирису в жопу морского угря и отпустить, чтобы угорь порвал тому кишки. Короля успокоить не удалось. Он велел принести ему доспехи и молот. Я уже поняла, что спорить с королем бесполезно. Он тогда упрямится еще сильнее. Однако есть другой способ. Накидать ему новых фактов, чтобы на основании их он изменил решение. Тогда я опять устроила истерику и сказала, что если на войну едет Роберт, то и я поеду. В этот раз все сошлись во мнении, что брать меня на войну глупо. Как и оставлять истерящую невесту короля во дворце, пока Роберт поплывет воевать. Роберт решил остаться. Мистеру, правда, стало плохо. Король обещал всех казнить, а он тут самый легко заменимый. Старику поплохело и его увели. Второй мистер наслушался из коридора воплей короля про казнить и пытки и сделал единственно верное решение. Жизнь важнее. Поэтому, едва заглянув мне под юбку, он сообщил, что я девственница. Я хорошо посмеялась. Этого выгнали, велев всыпать плетей. К ученым людям вышел Джон Арин и сказал, что не надо пытаться угодить лордам, нужно сказать все как есть. Не знаю, то ли сработали ораторские способности лорда Джона Арина, то ли всех так впечатлил вид побитого десницы короля, но дальше пошло пободрее. Мистер говорили одно и то же. Да, не девственница. Да, странный шрам. Да, вероятно, зашивали рану. Кстати, швы нужно будет потом снять. Может ли родить? Хирургически ничего не вырезали, а насчет передозировки лунного чая. Они не знают, чем ее поили и поили ли. Лианна, когда последние месячные были? Нет, были всякие там курьезы. Один заявил, что от меня не пахнет женщиной. Я ответила, что только мылась. Тот спросил, зачем. Я ответила, что моюсь каждый день. Обсудили это. Пришли к выводу, что у жертв изнасилования такое бывает, желание отмыться. Патологическое. Другой мистер захотел оценить мою грудь, без задней мысли, смогу ли я выкормить ребенка. Я отказала. Если что, найдем кормилицу, осадил его Старк. Да ее грудь доставит ребенку больше удовольствия, чем молоко. Встрял в разговор Роберт. Прозвучало это странно, как будто Роберт уже близко знаком с моей грудью, но народ сделал вид, что ничего не было, а Роберт ничего не понял. Зато я поближе познакомилась с великим мистером Пицелем. Борода у него солидная, да, и цепь. Меня проверили, теперь надо проверять Серсию Ланнистер, чтобы все было честно. Я подожду решения в своих покоях, мне здесь делать нечего. Можно попросить всех выйти, кроме брата и Роберта, я хочу им нечто сказать. Все вышли. Я сообщила Роберту, что хочу сказать ему нечто на ухо. «Конечно, я женюсь на тебе и мне плевать, что там скажут», — сообщил Роберт, пока я к нему подходила. «Просто эта проверка — отличная идея, чтобы от меня отстала Рина, и если вдруг Серсия не девственница, то Ланнистеры никогда не отмоются и никто мне не скажет, что я самодур, если я их выгоню из столицы. Я им такого пинка дам под зад под улюлюканье толпы. Роберт, мне с тобой так повезло», — почти честно призналась я. «Все-таки это не тот пьяный колобок, что в каноне, не успел деградировать, да и относиться ко мне безмерно уважительнее, чем к Серсии, а то», — довольно сообщил он, пока нет старательно отошел от нас в угол. «Но пообещай мне кое-что», — попросила я его. «Что?» — сообщил он. «Если вдруг окажется, что Серсия не девственница, помягче с ней, не ругай ее, просто спроси, кто ее первый мужчина и скажи, что ты благословляешь их брак и лично хочешь присутствовать на свадьбе». Тихо я сказала ему. «Не хочу», — грустно ответил Роберт. «Может, тебе лучше бриллиантовое колье?» — спросил он. «Нет», — сказала я. «Ладно, так и скажу. А если она девственница? Поговорю с великим Септоном. Пусть тот разрешит Джону Арену двоеженство и пусть сам на Серсии женится», — сказал король. Охрана в цветах Старков повела меня в свои комнаты. Мужчины же вновь зашли в комнату и остались ждать, когда на осмотр явится Серсия Ланнистер. Хорошо бы, чтобы ее застали прямо во время секса с братом. Ну или привели на осмотр, а там свежие следы полового акта. Но вряд ли, таких тупых людей не бывает. Странные существа, люди. Что выборы, что монархия, почему власть всегда превращается в блядство. Глава 8. Большой скандал и его последствия. До моих комнат дошли без приключений. Охрана привычно проверила мои покои, убедившись, что никого нет, я и служанки зашли. Мужчины стали караулить снаружи. Девчонки попытались переодеть меня ко сну и уложить спать, но я отослала их прочь. Те спорить не стали. Мой расчет был очень прост. Лучше спать сегодня не ложиться. Может быть, вызовут для уточнения данных, может быть, придет нет сообщить результаты, может быть, будет очередной скандал, и меня позовут успокаивать Роберта, а может быть, меня лично известят о победе над Серсеей. Что они там нарешают? Да, я не девственница, но честно об этом сказала. Но Серсея Ланнистер тоже наверняка не девственница, и Ланнистеры об этом врали. Что это, глупость или измена? Тайвин Ланнистер настолько туп, что не знает, что у него с родной дочерью происходит. Или Тайвин Ланнистер настолько коварен, что хочет подложить под Роберта уже беременную женщину, понимая, что первый ребенок, рожденный в законном браке, станет наследником престола. Нужен ли королю такой тесть? Тесть, который считает короля пьяной неадекватной скотиной, поскольку единственный вариант, почему король не поймет ничего про девственность супруги во время первой брачной ночи, король был пьян до потери сознания. В такой ситуации Тайвин и Арин будут выглядеть очень бледно. Может произойти все что угодно, большой скандал, мордобой, дуэль. Надеюсь, им хватит ума не поубиваться. Я сидела в кресле и в очередной раз обдумывала ситуацию. В коридоре раздались шаги. «Стой, кто идет?» — крикнул кто-то из моих охранников. Ему нечто ответили. Ответ охранникам явно не понравился. Я услышала некий разговор на повышенных тонах, разобрать слова мне не удалось. Странно. И Нида, и короля должны пропустить без вопросов. Арин все-таки десница короля, ему бы отказали, но очень вежливо. А больше некому и незачем сюда идти. На убийц моя бы охрана сразу накинулась, не став разговаривать. Но перепалка усиливалась. Что там происходит? Мозг советовал мне остаться внутри, полагаясь на охрану, но, а если там такая же ситуация, как в несостоявшейся дуэли Старка и Арина? Поубивают друг друга, а потом я крайняя. Пойду выйду, посмотрю. Если что, то в комнате спрятаться успею, вряд ли у тех арбалеты, иначе бы на них сразу напали. Пов Тайвина Ланнистера. Тайвин Ланнистер сидел в кресле в королевском дворце. В комнате помимо него из Ланнистеров была только дочь, испуганная дочь, вжавшаяся в другое кресло. Ему казалось, что на кресло давит не вес девушки, а груз всех его проблем, и вот-вот все провалится сквозь пол. Атмосфера была похоронной, что усиливали вопли короля, десницы короля и мастера над монетой. На их фоне лорд Варрис казался образом сдержанности и квалификации. Он же думал, как это случилось, с какого момента все пошло не так. Ныне великий дом Ланнистеров, правители западных земель, один из самых уважаемых и самый богатый дом Вестероса. Но так было не всегда. Во времена его молодости, вернувшись домой с войны девятигрошовых королей, Тайвин обнаружил семейные дела в плачевном состоянии. Вассалы отца воевали друг с другом, соседи грабили земли, включая Светлый остров, железнорожденные пиратствовали в его водах, западные земли кишели разбойниками и дезертирами, лорды занимали у дома Ланнистеров золото и даже не думали возвращать. А Титас не мог справиться с этими проблемами. Тайвин заявил, что наведет порядок в западных землях, и навел. Его обвиняли в жесткости, в жестокости, в бессердечии и гордыне. Впечатленный расправами над неугодными, король назначил его в возрасте 20 лет десницей короля. Тайвин стал самым молодым десницей короля за все время. Многое про него говорили, во многом обвиняли, но никто и никогда, в неэффективности. Почему же сейчас он чувствует себя оплеванным дураком? Он всегда шел к успеху, но всегда, за миг до победы, нечто мешало его триумфу. Может быть, он проклят? Когда все пошло не так, он женился на прекрасной женщине, Джоанне Ланнистер. Счастливые браки – редкость для людей его положения. Много лет он был самым счастливым человеком Вестероса, а жена подарила ему двух чудесных людей, когда третьи, неудачные роды забрали ее у него. Причем роды были дважды неудачными. Он потерял жену, а ребенка нельзя было назвать полноценным человеком. Он стоически это воспринял. Люди умирают. Два, точнее 2,5 ребенка от любимой женщины, это хорошо. Это много, многие не имеют даже этого. Он продолжил заниматься делами, единственное, его слуги и вассалы взвыли еще больше, жена сильно смягчала его бешеный нрав. Он упорно работал, и вот уже поговаривают, что семью королевствами на самом деле правит Тайвин Ланнистер, Баратионы. Да, он их помнит, как они стоят, склонившись перед троном, на котором он сидит и выдает указания. Тогда Ирис уже был стар, порезался о железный трон и дела некоторое время решал он, и никто кроме короля не был в курсе. Он помнит, как он сидел на железном троне, надев полностью закрытый доспех. Он помнит этого Роберта Баратиона совсем ребенком, восхищенно глядевшего на закованную в сталь фигуру на железном троне. Его фигуру, казалось бы, все идет прекрасно. Он второй человек в королевстве, король ему многим обязан. Тейвин Ланнистер предложил Эйрису женить своего сына на его дочери Серсии. Хороший, взвешенный выбор. Он был так уверен, что король согласится, что даже дочери намекнул на брак с принцем, но король отказался. И как отказался? «Я не буду женить своего сына на дочери своего слуги». «Слуги? Слуга – это тот, кто тебе одеваться помогает, а он соратник, вассал, лорд-хранитель Запада». Он затаил обиду на короля, а Ланнистер всегда платит долги. Некоторое время казалось, что это случайная придурь короля, которая ни на что не повлияет, что дочь можно выдать за другого Таргариена, например, Визириса, или что жена принца Ригара умрет во время родов, но нет, ничего не наладилось. Он потерял сына. Джейми Ланнистер стал королевским гвардейцем. Это и престиж, и слава, и почет, отличная судьба для простаков, ибо вдовесок ко всему этому шел обет безбрачия. Для пятых-шестых сыновей без наследства – предел мечтаний, но не для его единственного наследника. Кому он передаст утес Костерли? Тириону Ланнистеру, этому ничтожному карлику? Да уж лучше смерть. Тейвин стал серьезно подумывать о восстании, думая, на ком женить Серсию для максимальной поддержки. Он-то лучше многих понимал безумие короля, но события его опередили. Похищение девицы Старков, показная казнь ее родни. Этим Эйрис выставил себя полным безумцем. Против него восстали многие, но Тейвин не торопился. Собирал знамена, укреплял оборону, тренировал людей. Даже не объявлял, против кого выступит, против короля или восставших. Он вступил в войну в последний момент, понеся единичные потери. Он захватил столицу, верно истолковав молчание Роберта, он отомстил Ригару за отказ от его дочери. Илья Мартилл умирала в муках. Казалось, вот оно, наконец-то ему улыбнулась удача. Вновь он на коне, он вхож к королю, он кредитор этого мальчишки Роберта, а деньги тому отдавать нечем. Королю нужен брак, но с кем? Явно не с Мартеллами, чью принцессу убили, явно не с Тиреллами, с кем они воевали. Этот список можно продолжать долго, и лучшим кандидатом на союзничество посредством династического брака был дом Ланнистеров. Ему удалось убедить в своей правоте десницу короля. Великий мистер тоже ненавязчиво его поддерживал. Сам Роберт имел репутацию человека, которому все равно что трахать, были бы сиськи и вино. Нет, Роберт отбрехивался от брака, но денег у него нет, а пить хочется, так что вопрос, когда принцем станет носящий кровь Ланнистеров, был лишь делом времени, ближайшего времени. Он уже даже решил, когда будет свадьба, одновременно с коронацией Баратиона, чтоб торжества слить в одни и сэкономить бюджет, в начале 284 года. И вот в этот миг приходит новость, невеста Роберта Баратиона жива. Тейвин опять попал в опалу. Тейвин со скепсисом относился ко всяким сверхъестественным силам, но Роберта словно приворожили. Король сильно изменился за короткий промежуток времени. Перестал пить, блудничать, занялся тренировками и даже наконец-то закрыл вакансии в Малом Совете. Несмотря на фактический отказ от брака с Серсеей, Тейвин упорно давил на свое. Так упорно, что его выгнали из дворца, а Джейми назначали охранять самое дальнее крыло дворца. Но он верил в разум Джона Аррена. Верил. А с таким союзником можно давить дальше. Ночной визитер его очень сильно удивил. В любой другой момент он бы приказал дожидаться до утра, но личность гонца, лорд-хранитель Севера и письмо с печатью короля и лорда Десницы, игнорировать такое было глупо. Он, Киван и Серсия направились в замок. Он примерно представлял, о чем будет разговор. Он хорошо держал лицо, хотя вид избитого Джона Аррена, безусловно, впечатлял. Войны и восстания начинались из-за меньшие. Само предложение короля, публичная проверка девственности его дочери, была по сути оскорблением. Но Лианна Старк была согласна на такое, а если на ее фоне они откажутся, это будет выглядеть плохо. Тем более он уверен в успехе, а компенсацию у короля можно попросить и после процесса. Да и вдруг у Роберта включится мозг, как его дочь можно променять на изнасилованную Рейгаром Таргариеном. Некоторое время все шло даже лучше, чем он думал. Лианна Старк не помнила, пилали лунный чай, использовали маковое молоко, еще и наркоманка. Мистеры нашли шрам у нее между ног. Он сам не смотрел, ни к чему ему это, да и не надо бесить Роберта, но словам мистеров он доверял. Значит что, может она не только родить не сможет, а и супружеский долг выполнять? Кое о каких причудах северянки ему уже доложили. Помешана на чистоте, пьет кипяченую воду, все подтвердилось, еще и сумасшедшая, и даже не покраснела, совсем стыд потеряла, бесстыжая. На ее фоне любая женщина бы выглядела хорошо, он так думал, пока не пришло время осматривать ее дочь. Серсия то краснела, то бледнела, то ее трясло, выглядела она припадочной, пыталась ему нечто сказать, но не получалось, а ее торопил король. Лианна спокойно перенесла осмотр, хотя, наверное, после изнасилования у нее вообще стыда не осталось. Ему удалось кое-как успокоить дочь, и, приглушив свет, они начали осмотр. Первый же мистер сказал, что его дочь не девственница. «Может быть, у вас плохо с глазами, или с умом», — уточнил он, давая шанс передумать. «Я абсолютно уверен в результатах своего осмотра», — ответили ему. «Если ты не прав, я в качестве извинений потребую твою голову. Лорд Варрис, не сочтите за дерзость. Осмотрите мою дочь и подтвердите или опровергните слова этого человека». Варрис, получив кивок от Роберта, пошел исполнять. «Все верно, не девственница», — уточнил Варрис. «Может быть, слишком темно? Добавить света? Или вы давно не видели женщину? Забыли, как это выглядит?» — спросил он. Варрис евнух, но не всю же жизнь он был евнухом. «Я абсолютно уверен», — ответил Варрис. «Звать других мистеров? Нет. Попросить заглянуть местных мужчин? Нет». Тейвин устало вздохнул. «Все приходится делать самому. Добавьте света», — попросил он и отправился проверять. И он увидел, по какому месту пошли его планы. Менее чем через минуту он был согласен со словами мейстера и Варриса. «Не девственница. Это позор. Что делать-то? Отсутствие куска кожи можно было как-то объяснить. Моя дочь так мечтала быть с вами, мой король, что нечаянно лишила себя девственности пальцами. Но как объяснить, что он солгал королю? Как? Тут сухим из воды не выйти. Все, что он может, минимизировать провал. Просто ужасная ситуация. Бывали случаи, когда невеста не девственна, поэтому все старались выдать замуж пораньше, чтобы минимизировать риски. В случае, если невеста не девственница, родители молодоженов это тихо, с глазу на глаз обсуждали и делали вывод, нужен ли им такой союз. Если нет, не менее тихо, не озвучивая причин, расходились, не сошлись характерами. Приданного мало. Роберта Баратиона никогда не интересовала чья-то девственность. Под бочкой вина ему можно было втюхать что угодно, но сейчас Роберт Баратион ищет повод ему отказать. И есть Нед Старк, который готов уцепиться за любые аргументы. А Джону Аррену он обещал, что его дочь родит здоровых наследников, а сейчас абсолютно не факт, у кого было больше половых партнеров и кто выпил больше лунного чая, Лианна или Серсия. И что хуже всего, он выставил себя лжецом, невиданно уронил лицо. На ровном месте, знал, просто по-тихому сказал Арену, что его дочь тоже не девственница, но финансовые преимущества. Союз с ланнистерами дорого стоит, но теперь это все не важно, все бессмысленно. Он кипел от гнева, но кого винить, себя и только себя. Можно еще свою дочь, и она свое получит, но не здесь. А вот кто ответит за все, так это их мистер, который обследовал его дочь дома. От него ждали ответа, а он молчал. Что мать его творится? Что за бред? Сколько лордов нужно, чтобы определить ее девственность? Не выдержал Роберт. Давайте я сюда еще Станниса позову, чтобы весь малый совет собрался. Хоть поржем, если дело сделать не можем. Если вам нечего сказать, то давайте позовем следующего мейстера. Не надо больше никого звать. Дайте мне минутку собраться с мыслями. Уважаемый мейстер, а кому вы служите? Ответил Тейвин. Скандал ему не нужен, как и лишние посвященные. Перекупить — самый простой вариант. Я личный мейстер Лианны Старк, ответили ему. А деньги вам платит кто? Уточнил Тейвин. Лорд Эддард Старк, ответили ему. Понятно. Господа, произошло страшное недоразумение. Я лично займусь выяснением того, как это случилось. Разумеется, никакого злого умысла не было. Так что она не девственница, оживился Роберт. Да, ответил Тейвин. Отлично. Брака с ней не будет. Другие варианты не предлагать. Кто против, обвиню в государственной измене. Все, женюсь на Лианне, Шурин, сказал Роберт, хлопнув Старка по плечу. С тебя бутылка. Я правда больше не пью, но ты все равно бутылку тащи, Я буду ее использовать как мишень для броска молота, лорд Тейвин. Но в нашем разговоре вы говорили, что ваша дочь начал выдвигать претензии Джон Арвин, но Тейвин не стал давать ему времени. Я сам в шоке, как это произошло. Разумеется, я признаю свою вопиющую ошибку и готов скомпенсировать все. Однако, как это могло произойти? Вы представляете, кем меня выставили? Возмутился Арвин. Отец не виноват, он ничего не знал. Это все я. Очнулась от шока Серсия. И, как же он был не в курсе? Спросил уже Серсию Арвин. Я подкупила мейстера золотом. На вашем осмотре должен был присутствовать ваш дядя или брат. Тоже подкупили? Спросил Арвин. Так там же темно было. Да и он особо не смотрел. Начала оправдываться Серсия. Все, с меня хватит. Дальше без меня решайте. Пойду, обрадую свою невесту, что ей альтернативы нет. Счастливый Роберт подошел к двери, взялся за дверную ручку, потом что-то вспомнил. Развернулся и зашагал к Серсии. Серсия едва успела опустить платье и сесть нормально, хотя, судя по Роберту, она его вообще не интересовала. Странно, ему сообщали, что король не пропускает служанок и шлюх, а его дочь редкостная красавица, но Роберт смотрел на нее как на пустое место, словно вспоминая нечто по памяти. В такой ситуации король вполне мог ударить ее по лицу за обман, или наговорить много оскорблений, да даже приказать ее провести голой перед столицей, это был бы конец ее репутации. «Я это, короче, ни в чем тебя не виню, кого любишь, за того и замуж выходи», сказал ей Роберт. «Можете и меня на свадьбу позвать». Серсия немного опешила. Тейвин Ланнистер встал между ними. «Благодарю вас, ваше величество. Вы очень добры и мудры. Желаю вам счастливого брака с Лианной Старк. Уверен, сила государства только прирастет. Ну, все могло быть хуже. Много хуже. Например, если бы Роберт спросил Серсию, кого она предпочла королю, а Серсия ответила, что не помнит всех имен. Да что вам так всем эта дикарка нравится? Что Рейгар, что ты?» Выпалила в сердцах Серсия. «Нет, хуже быть не могло. Вероятно, рассудок Серсии помутился. А может быть, сработала гордость уже дважды отверженной женщины. Сначала ее посчитал недостойной Рейгар Таргариен, теперь Роберт Баратион». Тейвин бесцеремонно закрыл ей рот, но ее слова услышали все в комнате. «Да как ты смеешь, отрублю тебе голову», вынес свой вердикт король. «Нет основания для столь серьезного наказания», вмешался Старк. «Тогда язык вырву», сказал Роберт. «Основание», уточнил Арвин. «Оскорбление королевского достоинства. Она оскорбила Лианну после того, как я объявил ее своей женой. Я тут стою, слова подбираю, а эта блондинистая что делает? Сравнивает себя с ней. Но Лианну этот ублюдок Рейгар похитил, а под этого она сама бы хотела лечь, шлюха», и завертелась. К счастью, самообладание потеряли только двое. Серсия вновь в шоке замерла, а Роберт грозил всем, Серсии, ему, Джону Арвену карами. Остальные пытались успокоить короля. Когда начали повторяться по третьему кругу, то все неланнистеры покинули помещение и вопли раздавались уже оттуда. «Плохо дело, король вполне может приказать их казнить. Да, это вызовет восстание, но ему от этого не легче, он умрет сам и потеряет обоих детей, сделав наследником Тириона, проклятие». Но он надеялся, что там все-таки придут к разумному решению. «Прости меня, папа», в слезах ответила Серсия. Хотелось, конечно, ее выпороть, но, все-таки любимая дочь, а он, похоже, плохой отец, если она ему правду не сказала. «Давай все потом», сообщил он Серсии. «Дома, тут нас могут подслушать. Дома ты мне все расскажешь, хорошо?» Серсия кивнула. «Если это потом у них будет», вопли становились все громче. «Да, у него есть меч и он умеет им пользоваться, но верных людей во дворце нет, охрану оставил снаружи дворца, кроме Джимми. Но Джимми, при всех его талантах в фехтовании и силе, а также тех фактах, что его учили сражаться члены королевской гвардии, всего лишь один. Ну, убьет он одного, двоих, троих, ну, 10, если те будут по одному подходить. А дальше что? Тем более надо понимать, что Роберт Баратион это не престарелый безумный король, Роберт и сам может за себя постоять». Однако вопли в кабинете внезапно стихли. «Что-то решили. Может быть, сумму штрафа в казну, а может быть, их сожгут, как Брандона Старка». Он встал с кресла. К нему прижалась дочь. «Сейчас он все узнает». Выйдя из покоев, я увидела толпу охранников в цветах Старков, что припирались с одним человеком в белом плаще. Хотя светильники и были, света было явно недостаточно. «Что здесь происходит?» спросила я. «Идите спать, леди. Мы разберемся. Вам не о чем беспокоиться». — сообщил мне один из охранников. «Прошу аудиенции у королевы», — сообщил ночной визитер, склоняясь в поклоне. «Ты пьян, что ли? Какая аудиенция ночью? Завтра приходи, и не к ней, а к лорду Старку», — сообщил охранник. «Джейми Ланнистер», — удивилась я, узнав неожиданного гостя. «Я видела его мельком по прибытию в столицу, да и на сестру он похож, тем более тут вряд ли много обладателей роскошной гривы золотых волос в одеянии королевского гвардейца, а белых плащей вообще в живых осталось только двое, остальные либо погибли, либо приняли черное и отправились на стену. Мне это мистер в дороге рассказал. Да, мы не знакомы, однако, пошел вон, тебе здесь нечего делать», — не унималась моя охрана. Джейми имел вид взволнованный, точной причины я не знала, но логично предположить, что он узнал о проверке девственности своей сестры и, не сомневаясь в ее провале, он, что он хочет, убить меня, просит заступиться за сестру. «Так, охрана, молчать, вы забыли, как сегодня всех, кто мне перечил, Роберт посадил в тюрьму, тоже в темницу захотели», — сказала я. Мне показалось или я услышала, как скрипят зубы старшего охранника. «Не может с вами ночью мужчина общаться», — начал говорить старший, но я его прервала. «Вы же говорите, тут два десятка свидетелей, моя честь не пострадает, мы прекрасно поговорим прямо здесь, в коридоре», — нашла компромисс я. «Ваша безопасность», — не унимался охранник, — «будет обеспечена вами, но на всякий случай, сир Джейми, видите, какая у меня въедливая охрана, сдайте моим охранникам меч и любое другое оружие, иначе они не позволят мне с вами общаться». «Формальности, приказы лорда Старка», — сообщила я, указав пальцем вверх. Я не верила, что Джейми перебьет столько охранников, но разок пырнуть меня мечом ему сил хватит, а дальше все, грязный меч, дыра в животе, куча изголодавшихся бактерий, антибиотиков нет, мучительная смерть. Джейми сходу сдал меч прямо в ножнах и какой-то нож одному из охранников. «Моя королева, беда», — сообщил он мне. «Еще не королева», — поправила я. «Теперь все решено, король Роберт отверг мою сестру. Не знаю, что произошло, но из зала, где проводилась проверка, раздаются крики короля, где он обещает всякое нехорошее. И что вы от меня хотите?» — спросила я. «Возможно, вы сможете повлиять на короля, смягчить его. Я слышал, что вы обладаете на Роберта неким влиянием», — ответил мне Джейми. «Понятно. Роберт, наверное, понял, что Серсия не девственница, и обиделся. А ты свою сестру выгораживаешь. Кстати, у меня есть хорошая гипотеза. Драконы в Вестеросе вымерли, потому что питались девственницами. Последний дракон умер 100 лет назад, думаю, от голода». Мою задумчивость Джейми воспринял как сомнение в том, что я хочу ему помогать. «Естественно, я признаю перед вами долг, все, что хотите. Слово Ланнистера», — сообщил мне Джейми, опять кланяясь. «Я же задумалась, умнее всего послать его, но вдруг у него нож в рукаве и он до меня добежит, а даже если и нет, то что дальше? Что будет, если ему не помогать? Роберт разойдется в гневе, отрубит Серсии, ее брату и отцу головы. И что, в Ланниспорте есть еще Ланнистеры, братья Тайвина. Будет восстание, война. А чем закончилась последняя война для Эли и Мартилу? Почему мне вдруг должно повести? Это я еще забыла, что у безумного короля до начала войны в казне было 3 МЛН, золотых драконов, брат рассказывал, пытаясь провести ревизию, а у нас сейчас минус. Разумеется, я вам помогу, сир Джейми, ведите, а охрана нас проводит. Нам велено охранять вас в комнате», — сообщил старший охранник. «Господи, как же я жду безупречных. Вы хотите запереть свою королеву, или вы хотите ее отпустить одну гулять по дворцу ночью? Пусть двое охраняют мои покои, остальные за мной, и позовите уже моих служанок». В этот раз уже скрип зубов мне определенно не послышался. Служанки жили рядом со мной, их разбудили. Девчонки, правда, был не слишком одеты, но если быстро натянуть платье и быстро завернуться в простынь, то пойдет. Тем более с них не требуется вообще ничего, крестьянки. Хотя да, устали мне воду греть в течение дня и носить, спали так, что шум с коридора их не разбудил. В таком порядке, впереди Джейми указывал дорогу, ожидающий, чтобы я отмазала его сестру, сзади в коробочке охраны я, в конце плелись служанки. Мы добрались до нужных комнат. «Надеюсь, я не в ловушку иду». «Вряд ли, в наличии одного камикадзе я поверить могу, но не толпы. Охрана была, но меня с сопровождением пропустили. Вопли были слышны издалека. Ничего понять было нельзя, но отдельные слова я слышала. Громче всех матерился Роберт, но и Нет и Арлин отставали совсем немного. Не лорды, а прямо пьяные грузчики, что несли рояль, разбили его и теперь решают, кто виноват и кто будет платить. «А что так громко ругаетесь?» — спросила я, заходя внутрь. «Лена, иди, любимая, поспи, мы будем ругаться тише. Мы уже скоро решим, что именно Ланнистерам отрежем за такое оскорбление», — ответил Роберт. «Представляешь, эта Серсия шлюха, так еще и язык за зубами держать не умеет. Так Серсия была не девственницей, и еще и тебя оскорбила», — удивилась я. «Кто бы мог подумать? Нет, она оскорбила тебя», — ответил Роберт. «И как же?» — удивилась я. «Не могу повторить, но она за это ответит. Вот не могу придумать, что сделать, чтобы все были довольны. А реально ли это вообще? Но если она оскорбила меня, значит и наказание определять мне», — предложила я. «Точно, отличная идея, только ты наказывать не умеешь. Могу тебе посоветовать отдать ее королевскому палачу», — сказал Роберт. «Не нужно, я уже решила. Пусть извинится». «В смысле извинится?» – удивился Роберт. «Ну меня оскорбили. Пусть извинится. На первый раз достаточно», – сказала я. «В смысле пусть признается в блуде и голая пройдет по королевской гавани», – уточнил Роберт. «Она оскорбила меня прилюдно, перед всей королевской гаванью», – удивилась я. «Нет», – ответил Роберт. «Ну значит достаточно извиниться в неформальной обстановке». «Да как-то это мало», – не унимался Роберт. «Ну придумай еще что-нибудь». «Придумала». «Что? Пусть уезжает из столицы и не возвращается, пока не выйдет замуж и у нее не будет ребенка лет 3», — сообщила я. «Ссылка? Ну уже лучше, только совсем уж мягко». «Ну какая ссылка, Роберт? Дружеский королевский совет. Лорд Старк, могу ли я вас попросить передать решение Роберта Ланнистерам? Они готовы его принять? Я немедленно спрошу». Отправился в соседнюю комнату. «Нет». Вернулся он быстро. Сказал, что «те согласны». Сама процедура мне не запомнилась, башка была забита совсем другим. Нас с Робертом поблагодарили за королевское великодушие. Серсия извинялась, глядя в пол, я была уверена, что она мечтает меня убить. Я, кажется, поняла, почему от нее отказался Рейгар и Роберт. Нет, со внешностью все потрясающе, девственность тоже дело десятое, но вот характер. Скажем так, девочка с манией величия и твердым убеждением, что ей все должны, потому что она есть. То есть я богиня, вы говно. Не то, чтобы случай уникальный, такие люди везде встречаются, но желание находиться от нее подальше у меня прямо взлетело выше гор, и боюсь за извинения она на меня зло затаила. А насчет личной жизни, скажем так, не всем мужчинам нравятся стервы. Тайвин Ланнистер намекнул, что он готов долг казне простить, часть, ну или даже весь. Я отказалась, сказав, что деньги Ланнистерам мы отдадим, а долг дома Ланнистеров для нас важнее денег. Когда Тайвин с дочерью нас покинули, Нет сказал, что надо было соглашаться на деньги, но я с ним не согласилась. Взяв деньги, мы будем выглядеть вымогателями, а так, королями. Нет, мы сделали все, чтобы скандала не было, но замок, вопли, охрана, много посвященных внутри. Все, кому надо, все узнают. Нет, это, конечно, не позорное шествие, и даже не публичное объявление причины отказа, но, скажем так, ничего хорошего, Тайвину придется сильно попотеть, чтобы свою дочку пристроить. Наверное, будет перед зятем трясти кошельком и кричать, что ты не разглядел ее главного достоинства. Пока я пребывала в своих мыслях, старший из охраны нажаловался на Джейми Ланнистера лорду Старку. Очень быстро это дошло до короля, и король приревновал. Нет, ко мне претензий не было, а вот Джейми Ланнистера... казнить. Роберт другие слова знает, наверное, так можно проверять, от него ли дети. Первое слово должно быть казнить. С огромным трудом мне удалось его убедить, что Джейми Ланнистер просто заботился о сестре, потому что любит ее, как брат естественно, и его надо простить. Джон Арлин и Роберт правда стали как-то странно на меня поглядывать. Неужели подозревают в том, что я на Джейми глаз положила? Нет, мальчик красивый, но молодой слишком, совсем мне не пара. Да и любит другую, и не говоря про то, что меня Роберт во всем устраивает. Представляете, Джейми Ланнистер пообещал мне все что угодно, если я помогу спасти от наказания его семью. Хлопая ресницами, сообщила я. Я думаю, он несчастен во дворце. Да и лорд Тайвин Ланнистер вряд ли в восторге, что его единственный наследник принял обет безбрачия. Я придумала, как всем помочь. Его нужно женить, убрав из королевской гвардии. Служба в королевской гвардии пожизненная, таков закон, поправил меня Арлин. закон можно и поменять, а у меня есть знакомый мастер над законами, и король. Зашла я с козырей, это традиция, начало Рин, плохая традиция, представляете, пока я ехала на карете из башни радости, мне мистер Дилмарт всякого рассказал, он такой умный, вы же рассказывали мне про королевскую гвардию, спросила я, да, признался мистер, и про селекцию животных, ну там рыцарские кони, вороны, спросила я, да, ответил мистер, а еще он выдвинул свою гениальную теорию, начала выдумывать я, раньше, если верить книгам, рыцари королевской гвардии были могущественнее, это не просто преувеличение или обман, нет, это последствия вырождения, ведь веками отбирали лучших рыцарей для службы короне и запрещали им заводить семью, веками. Вот что будет, если Джейми Ланнистер всю жизнь будет служить короне и не заведет детей, а земли Ланнистеров унаследует Тирион и его потомки, следующее поколение будет еще слабее, ха-ха, так мы и до мышей размером выродимся, похохотал Роберт, именно, поэтому надо дать шанс лучшим людям Вестероса размножаться, ну так мне мистер сказал, соврала я, вы так сказали, спросила Рин, я ну точно не помню, чтобы прямо так, начал заговариваться мистер, ну на самом деле вообще не близко. Про селекцию людей и критику королевской гвардии он не говорил. Однако я хочу любым способом избавиться от Джейми Ланнистера. Любым. Хотя бы из дворца его удалить. Джейми уже одного короля убил, нечего ему во дворце делать, еще убьет Роберта. И желательно его удалить под благовидным предлогом. Сиру Джейми предлагали отказаться от белого плаща после свержения Таргариенов. Он отказался. Отказал даже своему отцу. Сообщил мне Арин. Ну это тогда. Он думал, что будет трахаться с сестрой, пока король на охоте или его очередь ее покой охранять, а сестры во дворце нет и не будет, и что ему тут теперь делать, это тогда, а теперь он видит, что его отец так занят великими делами, что не уследил за честью своей дочери, уверен, он как брат все сделает, чтобы ей помочь, кажется уже переигрываю, честно говоря, я бы не стала спать с братом, но это я, а они пусть делают что хотят, я была бы рада, если бы мои враги курили в постели, занимались автогонками в нетрезвом виде и прочее. Хотя враги ли они мне? Наверное, да. Серсия мстительная и горделивая. Она мне не простит, что извинялась передо мной. Да и Тейвин вряд ли будет рад, что он не королевский зять. Ну а Джейми просто все ради Серсии сделает. Ребенка с башни выкинуть? Запросто. Чего не сделаешь ради любви? Вообще, порнографию сюда надо внедрять, однозначно. Чтобы меньше хотелось всякого на практике опробовать. А еще, религия виновата. Мастурбация – грех, секс до брака – грех, секс отличный от вагинального с мужем – грех, секс с братом – грех, все грех. За все тебя ждет ад. Ну если ад неизбежен, может быть стоит нарушить сразу все заповеди и войти в ад легенды, взорвать септу Бейлора с людьми, все равно после смерти без намучений. А так при жизни хоть что-то урвешь и уйдешь громко. Я прямо вижу картину. Эйрис 2, безумный король, смотрит из рая в ад, а там пятилетняя девочка. Девочка у него спрашивает, как король, сжигавший людей заживо, попал в рай. Он отвечает, что незадолго до смерти ему священник грехи отпустил. Как девочка в ад попала? Ну пока ее королевские солдаты ее насиловали перед смертью, она кричала «Спасите меня, семеро!» Виновна в святотатстве, упоминала имя Бога в суе. Так ей и надо, грешница. Нет, я в эту чушь не верю, но скажем так, Тейвин Ланнистер сильно переживал из-за смерти жены и неполноценного третьего ребенка. Ну может быть не надо было на двоюродной сестре жениться, глядишь жена бы выжила и уродов бы меньше было, боги ни при чем, просто следствие генетики. Да и может быть вкусы наследуются. Тейвину Ланнистеру понравилась двоюродная сестра, а его сыну, Джейми, уже родная. Следующее поколение, вероятно, начнет между собой трахаться прямо в утробе матери. Я надеялась, что Серсия и Джейми будут счастливы вместе и им будет не до меня. Затрахают друг друга до смерти. Ну там Серсия задохнется во время глубокого минета, а Джейми сама убьется сгоря, или слюной во время оргазма поперхнется. Ну или чем черт не шутит, это раньше Джейми был под обетами и ему было нельзя, то теперь может быть с кем-то нормальным сойдется. Может и Серсии повезет, не все ей родного брата кадрить. Вроде бы в каноне она не только с ним спала, хотя пофиг, главное чтобы подальше от меня были, тут нет телефона, интернета, поездки, месяцы, хотя в моем мире это было бы полдня на машине, защита расстоянием, вполне рабочая методика, а ссылка резко уменьшает опасность влияния врага, Короче, вызвали Джимми, я ему объяснила, что Серсе в трудном положении, в столице ее больше не будет, и что ей нужна поддержка в такой ситуации, что лорд Тейвин Ланнистер наверняка в гневе, потому что не стал королевским зятем, но может смягчиться, получив назад наследника. Если вы это сделаете, то можете считать, что никаких долгов передо мной не имеете, закончила я, обратившись к Джимми. План был прост: убрать его от меня подальше, а женить. Сам пусть думает, если что, у него папа есть, а то неудачно женится, а я виновата. Джимми Ланнистер отдал белый плащ и убыл к отцу с письмом, подписанным королем, десницей короля и мастером над монетой. Короче, умные люди потом подумают, как оформить прецедент. Ведь если по закону нельзя, но очень хочется, то законы изменить можно. На меня, правда, все странно смотрели. Все. Нет, мой мистер, особенно Арин, лишь Роберту было пофиг. Провариса не поняла, умело мимикрировал под мебель, видишь его, а внимания не обращаешь, что у него на уме, не знаешь. Надо разрядить обстановку. Женщина должна быть красивой, но не умной, особенно в средневековье. Роберт, мне иногда бывает скучно одной в своих покоях. У меня совсем нет подруг. Пожаловалась я королю. Сейчас все исправлю. Ну-ка, нашли для моей королевы 10 подруг. Неизвестно, кому приказал Роберт. Роберт, ну это так не делается. Я же решила, с кем хочу подружиться. Я хочу познакомиться с женой Джона Арина, сообщила я. Со служанками своими я иногда разговариваю. Уже знаю, сколько хлеб стоит и корова. Это безусловно нужно, но этого мне мало. Есть у меня о чем с Лизой Арин поговорить. Особенно о Питере Бейлише. Зачем? Как-то опасливо спросил лорд Десница. Мне нужно посоветоваться с цветом платья на свадьбу, и с занавесками в комнату, и куда лучше переставить шкаф. А еще мне нужна хотя бы одна знатная подружка, просто поговорить, одной иногда скучно, я же сказала. Боюсь, моя жена занята. Чем? Удивилась я. Вышивает у себя в башне, ответили мне. Арин, рявкнул Роберт, за тобой должок. Помнишь, Серсию мне сватал? Конечно, леди Старк, вы желанная гостья в моем доме, только у моей жены, расстроенные нервы. О, ну тогда я приду со своим мистером, это такой талантливый человек, может быть, он ей поможет, выдала я. Все, надоело, пойдемте спать, предложил Роберт, потому что скоро уже наступало утро. Роберт, а я хотела вас попросить кое о чем. И о чем же? Спросил Роберт. Я при людях стесняюсь, призналась я. Оставьте нас одних, приказал король. Помещение очистилось от всех, кроме Нида, короля и меня. Роберт, а можно мне посидеть на твоем большом и твердом? Начала говорить я. Краям глаза я заметила, как изменился в лице Нед. В железном троне, искренне попросила я. Роберт весело посмеялся. Нед облегченно выдохнул. Разогнав охрану из коридоров, дошли до тронного зала. Светало. Роберт, ну ты что, серьезно что ли? Ну нельзя, нельзя, начал Нед. Никто, кроме короля и десницы короля, не может сидеть на железном троне. Нет, ну просто заткнись. Я за невестой ухаживаю. Но так нельзя. Не унимался Нет. Нет, ты мне друг, заткнись. Или я ее назначу десницей короля. Сказано это было весело, но тон разговора между Нидом и Робертом мне не понравился. Но я нашла компромисс. Роберт сел на трон, а я ему на ручки. А что такого? Король одет, я тоже, сижу у него на ручках. Лианна, ну так нельзя. Начал Нет, я на коленях перед своим королем, не хочешь, не смотри, мы полностью одеты и даже не целуемся. Роберт сидел на троне, я у него на коленях, у нас такое бы посчитали легким флиртом, здесь же. Нет мгновенно отвернулся, я прислушалась к ощущениям, дискомфорта не было, ну может быть у нас с Робертом что-то и получится. Лианна, ну не при мне же, сказал Нет, стоя к нам спиной и пытаясь нас пристыдить словами. Да, все повторяется. Помню, в 12 лет в той жизни меня пригласил на свидание мальчик. Пошла. Моя мать навязалась за компанию, испортила свидание. Больше я ничего родителям не рассказывала. Тут так же, только вместо матери брат. Роберт был довольный, как слон. Нет, упорно пытался нас устыдить, не глядя на нас. Мечи железного трона сверкали в лучах восходящего солнца. Я захотела потрогать блик света на клинке, но Роберт перехватил мою руку. Не надо, это настоящие мечи. «Порежешься», — поправил меня Роберт. «А-а, у них трон из настоящих мечей, острых. А если порежешься и заражение, или споткнешься и упадешь виском, это такой тест, типа если король совсем дряхлый и слаб, тремор конечности или пьяный падает, то он на трон убьется. Роберт, а вдруг когда наши дети будут играть железным троном и они поранятся? Дети любят все облизывать. Нужно найти мастера, пусть затупит мечи и отполирует, чтобы блестели. Сделаем, сказал Роберт, и мне показалось, что сейчас он бы согласился вообще с чем угодно. Так, все, давайте прекращайте, пока вас никто не увидел, приказал Нет. Считаю до 10, потом поворачиваюсь и забираю Лианну. Ей и тут хорошо, ответил Роберт. Я шепнула ему на ухо. Роберт, я, кажется, ощущаю, насколько вам тоже хорошо, но боюсь, мы не сможем доказать Неду, что мне в ягодицу рукоять меча упирается. А если вы убьете на дуэли за мою честь моего брата, я вам этого не прощу. Роберт нехотя отпустил меня, и я встала. Повернувшийся Нет увидел, как я стою рядом с троном. Но Роберт не упокоился и стал петь. Певец из него плохой, но громкий. Роберт, а я это уже слышала. Под башней радости. Может, споете мне нечто другое? Роберт замялся. Я спросила, почему. Он мне на ухо ответил, что не знает больше ни одной цензурной песни. Но свидание — это же когда весело. Я на ушко предложила ему спеть нецензурную песню, только тихо. Тот указал пальцем на Неда. Нет, король желает признаться мне в любви, но стесняется тебя, сообщила я брату. Я вас двоих наедине не оставлю, до свадьбы, сообщил Нет. Ну ты смотри, только уши закрой, не подслушивай, ты же человек чести, предложила я. Нет отошел в угол тронного зала и заткнул уши, пристально глядя на нас. Роберт, краснея все больше, стал петь, стараясь потише. Пел он все так же бездарно, но сам репертуар компенсировал минусы. В принципе, это была обычная песня про рыцаря, только с матом. Фишка стиха, там все было в грубой форме и довольно подробно. Рифмы были из оперы. Рыцарь расхуярил вражеский отряд, все ублюдки под деревом лежат. Но потом еще более подробно описывалось, что рыцарь делал со спасенной дамой, хотя дама была не против, а потом они поженились. Ну, наверное, если бы Нет прочитал такой стих своей Китлин, он бы получил в морду, а так, я женщина современная, и мне на момент перехода было 23 года, что для местных шок и изврат, для меня приколы школьников уровня матерных частушек. Так что песня короля меня позабавила, всегда знала, что рыцарь спасает прекрасную даму не просто так, а теперь, от первоисточника, настоящего рыцаря, точно знаю зачем, чтобы кончить ей на лицо. Роберт, правда, слегка переволновался, все-таки поняв, что ляпнул сильно лишнего, но я сказала, что это прекрасное свидание. Не знаю, что было бы потом, но Нет потащил меня прочь. Полиция нравов, однако. Нет, ты точно не подслушивал? Спросила я, когда мы зашли внутрь моей комнаты. Не подслушивал. Все, всем спать, приказал он. Какой спать? Нужно внеочередное заседание малого совета, сказала я ему. Давай я тебе скажу, какие вопросы поднять, а ты их озвучишь. Нет на меня подозрительно посмотрел. Лианна, странно это все, не люблю интриги. Какие интриги? Роберт захотел жениться на мне, ну теперь заботься о своей сестре на новом месте. Роберт хороший, для убедительности я топнула ножкой. Он душа компании, всегда шутит и смеется, к тому же он отличный воин, так что люди его любят. Однако правление не соревнование в популярности, и ты должен ему помочь. Без тебя бы он женился на этой мерзкой Серсии, и непонятно, чьи бы дети были наследниками. Ты дерзко себя ведешь. А раньше, помнишь, я уговорила отца научить меня ездить верхом, или просила научить сражаться с мечом, но он отказался. Помнишь, Бинджин дразнил меня на пиру, а я полила его вином, ты не хотела выходить замуж, а теперь хочу. Почему? Ну так он не пьющий и верный. Молодой и красивый, мило меня защищает и забавно ухаживает. А еще я сегодня почувствовала его главное достоинство. Железный трон, уточнил брат, ты никогда не была меркантильной. Брат, я не про трон. Я когда у него на руках сделала, он возбудился и... Лианна, не желаю это слышать. Сам спросил, и это правда важно. Ну не за Вариса же мне замуж выходить, спросила я. Мужику больше 20 лет, был на войне, женат, что краснеет то. Ладно, я рад, что с Робертом у вас все будет хорошо, но остальное как объяснить? Что остальное? Спросила я. Ты фонтанируешь идеями. Пока в дороге была, мысли в голову пришли. Ты спокойно вела себя во время проверки. Я в прошлой жизни, чтобы ровно загореть на нудистский пляж, ходила. Меня можно пронять тем, что мне евнух между ног заглядывает. Как оказалось, мне нечего скрывать, в отличие от Серси. Ты так быстро ответила про шрам. Вот не надо эту тему поднимать. Думаю, догадываешься почему. Как поставишь двойное кольцо охранников, заложишь кирпичом вентиляцию, может быть, очень тихо поговорим в комнате, записками и сразу их сжигая. Арвин наверняка будет тебе благодарен за то, что ты не сдала его королю и сохранила ему пост десницы. Арвин не худший вариант. Как тебе идея послушать другие мои мысли? Но нас прервал стук в дверь. Нет, пошел открывать. Кланяясь, солдат с гербом Старков дал Неду письмо, сказав, что срочно. Нет открыл письмо, присел у окна и стал про себя читать. Либо письмо намного длиннее, чем кажется, либо братишка только по слогам читать умеет. Нет, ну что там, спросила я, что у тебя взгляд такой расфокусированный? Пов Тейвина Ланнистера. Опять, Тейвин Ланнистер умел действовать быстро. Он послал единственного человека, которому доверял, своего младшего брата, Кивана Ланнистера, выполнить очень важное дело, а сам беседовал с дочерью, наедине. Кто он? В очередной раз спросил он. Дочь отмалчивалась. Он умел получать ответы на вопросы, иглы под ногтями позволяют узнать подноготную, но пытать свою дочь, ну уж нет, это даже для него перебор. Хватит допроса с пристрастием, и ведь он перепробовал все, молчит. Чего боится? Можно было зайти с другой стороны, и он уже велел провести расследование и опросить свидетелей и всю охрану. Это не быстро, но он и так знает результат. Пусто. Его дочь не простая мещанка, она всегда окружена служанками и охраной. Всегда. Она просто не может остаться наедине с мужчиной ни при каких условиях. Он поговорит со стражниками и при малейшем расхождении в показаниях начнет их пытать. Но он уже понимал, он ничего не найдет. Опять одно и то же. Полуобморочная девчонка пытается ничего не говорить отцу. Он уже стал заводиться, но ни криком, ни побоями здесь не помочь. Тем более его бы жена это не оценила. А что если? Нет, невозможно. Тебя что, изнасиловали? Спросил он. Это же совершенно невозможно. Рейгар Лианну похитил. Его дочь никто не похищал. Стоит ей только крикнуть, набежит столько охраны, что будь ты хоть Баристан Силми, тебя на куски изрубит. Спит его дочь чутко, а больше стакана вина за ужином никогда не выпивала. Нет, единственный вариант, в который можно поверить, если она активно помогала скрыть все. Изнасилование невозможно. Или возможно, я убью его и всю его родню, крикнул он. Всех буду пытать, когда этого придурка мистера сюда доставит, я ему золотые монеты вместо глаз вставлю. Нет, никто меня не насиловал, ответила Серсия. И не убивай его, а то я покончу с собой. Ничего себе заявки. Он посмотрел на дочь. Наверняка врет. Хотя так подставить его перед королем, может, отсутствие ума ей хватит и на себя руки наложить? Хорошо, не убью. Ты скажешь, кто? Спросил он. Не убьет. Так, кастрирует. Нет, не унималась дочь. Тогда Тейвину Ланнистеру вновь пришла в голову мысль. Страшная мысль, намного страшнее предыдущих. Он хоть из знатных? Спросил он. Да, ответили ему. Точно, да. Ему немного полегчало. Скажи мне его имя, и я устрою ваш брак, сообщил он. Ну, насчет брака он подумает. Хотя, смотря кто это, если некто из великих домов, то вариант рассмотреть можно. Молчание. Не скажу, ответила Серсия. Семеро, за что ему это наказание? И ведь хороший палач за пару минут справится, без нанесения увечий. Да что палач, он справится. Для получения ответов достаточно взять нож, поскрести стол, а потом загнать пару щепок под ногти. Но он просто не может так поступить со своей дочерью. Не может это не сделать сам, не отдать такой приказ. Он позвал слуг, на хлеб и воду ее посадить, и из комнаты не выпускать. Может быть, одумается, приказал он. Как расцветет, отправить ее домой, в утес Костерли. Только с кем? Киван мне нужен здесь. Он хотел продолжить допрос, но доклад слуг изменил его планы. Прибыл Джейми Ланнистер. Он решил сделать перерыв встретиться с сыном. Сын выглядел потерянным, и почему-то был без белого плаща. Прибыл инкогнито, нас вызывают во дворец, спросил он. Нет, пап, я вернулся, ответили ему. Обращайтесь по протоколу, сир Джейми, вам не 10 лет, дел очень много. Скоро хватится вашего отсутствия во дворце, говорите. Нечто разузнали, или весточка от короля, лорд Тейвин Ланнистер. Я свободен от своих клятв и больше не являюсь королевским гвардейцем. Как, ты что опять короля убил, изумился Тейвин. Нет, я поговорил с Лианной Старк, чтобы она заступилась за Серсию, А потом «ну я здесь». И вместо ответа Джейми передал ему письмо. Лорд Тейвин Ланнистер стал читать. Печати, подписи, все на месте. Единственное, когда он служил десницей короля, на документе было две подписи и печати, короля и десницы. Теперь добавилась третья, мастера над монетой. Не совсем правильно, но в связи с текущим положением дома Старков ожидаемо. Он прочитал письмо про себя, потом перечитал. Ну не так уж и плохо. В связи с грядущими изменениями организации королевских гвардейцев не считаем возможным лишать лорда-хранителя Запада сына, являющегося его наследником. Поговорил с королевой, чтобы заступиться за сестру. Ну наконец-то у тебя прорезались мозги. Я знал, что ты не безнадежен. Тейвин искренне обнял сына. Мы с Киваном обсуждаем важные дела. Как закончим, я поговорю с тобой. Можешь думать, кого хочешь видеть в качестве леди утеса Костерли. Обещаю, я прислушаюсь к твоему мнению. А сейчас у меня для тебя очень важное дело. Очень. Конвоируешь Серсию домой и караулишь ее там. Никаких мужчин к ней не подпускай. И попытайся выяснить, кто тот ублюдок, из-за которого Ланнистеры не породнились с королем. Давай так, я с Серсией пожестче, ты помягче. Кому-то сболтнет. Я лично хочу отрезать ему яйца. Будет сделано, отец, сообщил после легкой заминки Джимми. Слуги ему сообщили, что вернулся Киван. Они вдвоем заперлись в комнате. Ну как? Спросил Тейвин. Пока слухи не расползлись, он написал письмо и отправил Кивана согласовывать брак между Серсией Ланнистер и Станнисом Баратионом. Ведь есть хорошие шансы, что брак Роберта и Лианны будет бездетным. А кто следующий в очереди на престол? Он отказал, ответил Киван. Как? Удивился Тейвин. Без объяснения причин, ответил он. Брак Серсии и Ринли обсуждали? Спросил он. На словах ему передал. Станнис сказал, что рассмотрит брачные предложения для Ринли по достижении им 10 лет. На момент, когда Ринли будет 10 лет, уже будет понятно, может ли Лианна родить. И если может, то брак с братьями Роберта Баратиона уменьшит свою ценность. Опоздали. Плохо, очень плохо. Выясни, кто и как нас переиграл. Нужно смотреть, кому это выгодно. Думаю, это лорд Старк. Больше некому. Но доказательств нет. И ему только 20 лет. Более чем достаточно. Я уже в этом возрасте был десницей короля, а этот на пятки мне наступает. Проклятый тихий волк. Вот. Вот так надо работать. Тейвин Ланнистер потряс письмом, которым их ночью вызвали во дворец короля, указывая на печать дома Старков пальцем. Почему он знает, что моя дочь не девственница, а я нет? Спросил он. В его голове сверкнуло озарение. Он добежал до комнаты Серси. Серси оплакала на груди у брата. Джимми молодец, может быть она брату проговорится? Серси, это важно. Это был Эддард Старк? Спросил он. Нет, ответила Серси. Точно, точно не он, сказала она, вытирая слезы рукавом. Смотри, я все проверю. Он отправился назад к Кивану. Может быть, конечно, Серси опять врет. Хотя Эддард Старк не межевой рыцарь, можно понять, где и когда он был. Вроде бы они не пересекались с Серсией никогда, но все надо проверить. И что нам делать? Спросил Киван. Сейчас напишем еще одно письмо и ты лично отнесешь его лорду Старку. Содержание письма мне будет позволено знать? Спросили его. Разумеется, миссия такая же, как и со Станнисом. Обсуди возможность брака между Серсией Ланнистер и Бенджином Старком, приказал он. Я тебя проинструктирую, что именно можно Старком пообещать из того, что нельзя писать в письме. Бенджин, это вообще кто? Спросили его. Младший сын лорда Рикардо Старка и леди Лиары Старк, родной брат текущего мастера над монетой. Сейчас Бенджин фактически управляет севером в отсутствии Эддарта Старка. Глава 9. Как повезло Бенджину. Некоторое время я ждала, что нет отвеснет. Не дождалась. На слова он тоже не реагировал, поэтому я просто подошла к нему и, встав на цыпочки, заглянула в письмо. Текста было мало, большую часть занимали регалии, подписи и печати.